Мы в этом году совершали служение на Кавказе, Кавказское объединение, где решили, чтобы вместе с молодежью, которая обучается регенскому служению, приучать детей к служению. И на что я хотел так обратить внимание. Дети хотят быть взрослыми. И они хотят также исполнять и взрослую музыку. Взрослые гимны, которые поют в церкви, хоровые гимны. И мы попробовали в этом году сделать совместно хор курсантов и детский хор. Два хора совместили. Я наблюдал такую картину. Родители приходят к нам и говорят, что вы с нашими детьми сделали. А я говорю, а что такое? Они с утра просыпаются и говорят, когда у нас будет спевка. Прибегают за 2 часа раньше, слушают, как взрослые поют. А когда им говорим, садитесь, они тут же садятся, полное внимание и тишина. И поют гимны вместе со старшими. И я думаю, это добрая традиция. Я вспоминаю первые свои впечатления, когда меня начали приобщать к музыке. Мой дядя, он был регентом. И когда он сидел за физгармонией и играл, мы около него. Он своих сыновей обучал музыке и пению. А я говорю, можно мне? Конечно. А сам аж прослезился, что у нас есть желание. И вот это были первые толчки, когда нас приучали вот к музыкальному служению. И это был плод веры наших родителей. Когда еще не было ни тех, кто мог играть, ни тех, кто мог дирижировать и так далее. И Господь послал. Я на что еще обратил внимание, что когда совершалось служение, и это было окончательное служение на курсах, это было воспоминание голгофских страданий. И пелся гимн «Ночь полна печали». Когда был детский хор вступал, то мужской хор вступал, так сделали такую разработку этого произведения. И насколько со всей ответственностью дети подходили уже к серьезным словам. Они соприкасаются вот к этому служению. И я думаю, что эти начинания, я думаю, что надо продолжать. Очень положительно отзывались и служители, которые в этой церкви. Да благословит нас всех Господь в этом начинании. Вот чем я хотел поделиться.